О том, как женился Нарт-Дыд. Мужественный Дыд был одним из 100 братьев Нарта. Жил он на горе Дыдрепщ, что недалеко от села Ачандара. Дыд владел огнеподобным конем, какого не было ни у кого. Только вскочит Дыд на него, а конь уже прыгает под самое небо. С вершины Дыдрепща опускался конь Аращ прямо на Лыхнинскую площадь, осторожно касаясь копытами земли. Когда конь летел в воздухе, сыпались искры. Когда он летел ночью, казалось, будто огнем полыхает небо. Из Лыхны Дыд направлялся берегом моря на запад в поисках славы. В селе Лдзаа проживали люди рода Лдзаа. Хорошие были они, любили путешествовать подобно Дыду и часто встречались с ним на берегу моря. Даже стычки бывали между ними и Дыдом. Но не так-то просто было запугать род Лдзаа. Была в роду Лдзаа красивая девушка. И рост, и стан, и шея не оторвешь глаз. Цвет лица, что кровь с молоком. А глаза у нее были блестящие и черные, как спелая ежевика. Она походила на молодого ястреба, только что вылетевшего из гнезда. Всех пленила девушка из рода Лдзаа. Однажды в летний день девушка умывалась у родника, а в это время ехал мимо Дыд на своем огнеподобном коне. Герой увидел девушку. Очень она ему понравилась, и неудивительно, уж очень была хороша собой. Да и сам Дыд пребывал в расцвете сил и не был еще женат. Девушка выпила глоток воды, наполнила свой кувшин и только сделала шаг, как перед нею вырос герой на своем огнеподобном коне. «Добрый день!» — сказал ей Дыд. «Добрый день!» — с поклоном отвечала девушка. «Могу я спросить, кто живет тут поблизости?» — спросил Дыд. Девушка поставила кувшин на землю и сказала: «Здесь живет род Лдзаа». «А кто же ты?» — спросил ее Дыд. «Коль желаешь познакомиться с нами, зайди в наш дом, он тут недалеко, а мы хозяева гостеприимные», — отвечала девушка. Дыд сказал: «Зашел бы, да тороплюсь. Но я знаю теперь, где ты живешь. До свидания». С трудом оторвал он свой взгляд от девушки и отправился в путь. А девушка? Дыд понравился ей. Она жалела о том, что не заехал он к ним, и долго смотрела ему вслед. Да и он не раз оборачивался. Не посмел он заехать к ней во двор, потому что не ведала еще девушка о мужестве его и о делах его. А рассказывать самому об этом было неудобно. Пусть от других услышит. Дыд направился туда, куда задумал. И кто знает, сколько времени был он в пути. И вот возвращается Дыд назад, к себе. Подъезжает он к реке Бзыбь, смотрит и видит на том, на другом берегу дым столбом стоит. Быстро переправился герой через Бзыб, повстречал женщину, одинокую и опечаленную. И Дыд спрашивает ее: «А что случилось? Откуда этот дым?» «Видишь ли, сын мой, там, где сейчас дым, живет мужественный род Лдзаа. Но, видно, настал его последний час. Была в роду Лдзаа девушка, молодая, прекрасная, и полюбил ее Аплан, Аплан Кера, человек мужественный. Он посватался к девушке Лдза, а она отказала ему, ибо не понравился он ей. К несчастью, не понравился, и жених обиделся. И поклялся он похитить ее во что бы то ни стало. А братья ее сказали так: «Пусть только кто-нибудь посмеет силой забрать нашу сестру». Аплан, Аплан Кира стоял на своем. Алдза твердили: «Мы себя настоящими людьми считаем. Разве так просто напугать Лдза?» Стали посредничать мудрые люди, но примирить так и не смогли. Аплан, Аплан Кира сказал: «Силой заберу ее». И вот уже больше недели сражаются Лдза и войско Аплана, Аплан Кира. Горят жилища, горят лес, льется кровь. Каждый, кто способен поднять даже палку, пошел сражаться. И женщина горько зарыдала. Огорчился Дед, отпустил своего коня, расстелил на землю бурку и лег на нее, чтобы немного передохнуть после дороги, и даже немного задремал от усталости. А женщина пошла приготовить еду для гостя. Он умылся, отведал еды и сел на своего коня. И, прощаясь, сказал так: «Увидишь, женщина, что будет. Хочу помериться силой с Аплан Кира. Он не уйдет так, как ему хочется». Но герой опоздал. Аплан, Аплан Кира похитил девушку и скрылся в горах. Лдза, оставшиеся в живых, преследовали его. Шли по пятам, время от времени вступая в сражение с теми, кто прикрывал отход Аплана. Что делать? Дед расспросил людей, в каком направлении бежал похититель. А узнав, дал себе слово отрезать ему путь. Огнеподобный конь Аращ подпрыгнул вверх и доставил героя к узкому ущелью. Вот здесь-то и встретил он Аплана, Аплан Кира. И он крикнул похитителю и всем, кто был вместе с ним: «Бросай оружие, кто не хочет смерти!» Смелый Аплан, Аплан Кира ответил: «Кому эта жизнь надоела? Кто посмел появиться передо мной?» Девушка из рода Лдза узнала голос Деда. Он придал ей силы, и она набросилась на Аплана, Аплан Кира. Набросилась она, как львица. Дед, не мешкая, вылетел из засады, грозя растоптать врагов, и враги побросали оружие. И связал Дед врагов, но Аплана, Аплан Кира не связал, а погнал его впереди себя, сказав девушке из рода Лдза: «Жди меня здесь и стереги врагов, а я поеду туда, где твои братья бьются». И вскоре открылось его глазам поле битвы. Лдза рубились с врагами. Кровь текла с обеих сторон, падали люди. Падали, чтобы уже больше никогда не подняться. Видел все это Дед с высокого холма. И сказал он Аплану, Аплан Кира: «Если ты хочешь, чтобы ты и войско твое уцелели, останови своих. Если словом не остановишь, я убью тебя и перебью твое войско. Выбирай». Аплан, Аплан Кира был не глуп. Он понял, что имеет дело с Нартом. И он сказал: «Я в твоих руках и поступлю, как ты хочешь». А затем вдохнул побольше воздуха в грудь и крикнул, чтобы его слышали все, кто бьется: «Оставьте оружие! Это говорю я, Аплан, Аплан Кира!» Не раз пришлось повторить эти слова похитителю девушки, Родалдзя, прежде чем его войско взяло их в толк и побросало свое оружие. А люди из Родалдзя долго не могли понять, что случилось. Все стало ясно только тогда, когда подъехал к ним сам Дыд и рассказал, что любит их сестру, и что ради нее ввел он битву против Аплана Апланкера и его войска. Так окончилось это сражение. Люди Родалдзя сосчитали, сколько воинов погибло с их стороны, и заставили Аплана Апланкера отдать им столько же людей, да еще двух в придачу, за попытку похитить девушку. Остальных пленников отпустили, а потом вернулись к своим очагам, устроили пир и с почетом приняли Дыда. А Дыд попросил выдать за него их сестру, ибо сказал он: «Я люблю ее, она же любит меня». Люди из Родалдзя посоветовались между собой и сказали: «Если ты любишь ее, и она любит тебя, мы согласны выдать за тебя сестру нашу». 9 дней и 9 ночей продолжался свадебный пир. Потом люди из Родалдзя отправили сестру свою и ее подружек вместе с Дыдом. И Дыд увез сестру Лдза к себе.